Хорошо, а какая помощь вам нужна? В строительстве ваших бронеходов я вам помочь не смогу. С этим я и сам справлюсь. И с вооружением, а где вы орудия возьмете? С этим, как я надеюсь, мне поможет генерального штаба, подполковник Ермолов. Владимир Петрович, вы знакомы? Имел честь познакомиться с ним, когда ехал из Киева в Москву, ехать не близко, а поговорить с умным человеком, так и дорога быстрее пройдет. Вот и рассказал ему о своей задумке, а его она заинтересовала, вот он и решил мне помочь по мере своих сил. Благодаря ему на завод к отцу отправили одно 57-миллиметровое морское орудие, потом и в самом Нижнем помогли со вторым орудием, уже трехдюймовкой. А почему такой разброс в орудиях? На два типа техники, одна из них, это танк, все равно как то называть надо, а так хоть частично замаскирует от противника понятие, что именно строим. Вторая, это самоходка, тоже попробуй пойми, что это за зверь, и как это все будет выглядеть. Взяв с разрешения генерала лист бумаги с его стола и карандаш, я набросал внешний вид танка и самоходки. Вот это, с поворотной башней, танк, он в основном будет бороться с бронетехникой противника, потому и морское орудие, там ствол подлинней, так что точность лучше, да и для этого орудия в основном снаряды на складах бронебойные, так что будет в самый раз. А вот это, без башни, с боевой рубкой, это самоходка, она как раз против пехоты и вражеских укреплений, вот потому у нее и орудие, трехдюймовка, к которой шрапнельные снаряды есть и осколочные. Сейчас мастера на заводе их строят, а как построят и доведут до ума, то можно будет показать их начальству. Не думаю, что ГАУ так легко их примет. Да плевать я хотел на ГАУ, сборище старых маразматиков и мздоимцев. Штабс-капитан, простите ваше превосходительство. Подполковник Ермолов просил сообщить ему, когда прототипы будут готовы, если все получится, то он просто поможет с вооружением, предоставит орудия. А кто будет строить ваши бронеходы, и главное, кто за это будет платить? Строить их будут на заводах отца? Нет, не подумайте ваше превосходительство, что мы хотим на этом нажиться. Кинем клич среди купечества о помощи армии, организуем сбор средств, причем не абы какой, а с конкретной суммой. Строить будем точно по себестоимости, себе и копейки с этого не возьмем, да еще и открыто организуем попечительский комитет, который будет следить за ходом строительства, причем жертвовать можно будет не только деньги. Нам ведь для строительства потребуется много чего, так что могут пожертвовать и сырье, и агрегаты, к примеру двигатели. А вот экипажи для них без вашей помощи боюсь не найду, мне ведь не абы кто для них понадобится, а как минимум половина готовые артиллеристы, наводчики и заряжающие, да еще к самоходкам пулеметчики нужны будут. Да, если на танках пулемет будет совмещен с орудием, и стрелять из него будет командир-наводчик, то вот на самоходках я решил все же поставить пулемет в небольшой пулеметной башне на крыше, благо что боевая рубка, это не башня, места там гораздо больше. А такое решение я принял из-за того, что такое размещение позволит экипажу самоходки вести круговой пулеметный огонь. Пока бронетехника еще не развита, и действенных мер противодействия против нее нет, в том числе и самих танков, то пулеметная башня на крыше рубки вполне подойдет. Позже, когда бронетехника будет усовершенствована, тогда я уберу башню, и самоходка в первую очередь станет бороться с бронетехникой и укреплениями противника. А пока так, пожалуй, будет лучше. И когда это будет все готово? Чертежи, думаю, к Новому году, а опытные образцы к весне, после чего, если ничего переделывать будет не надо, то свяжусь с подполковником Ермоловым, а там договорюсь с ним о поставке на завод потребного количества орудий и пулеметов, пару десятков того и другого, думаю, он сможет организовать, а провести подписку будет несложно. Пригласим всех значимых людей города к отцу на завод и покажем им бронеходы, так что, думаю, увидев уже готовые к производству машины, они согласятся. Тогда к концу лета мы вполне можем получить в распоряжение нашей дивизии бронеотряд. И командовать им, разумеется, будете вы лично. Конечно, я придумал, я организовал, мне и командовать. Хорошо, штабс-капитан, если сможешь построить свои бронеходы, то и командиром бронеотряда тебя поставлю и людей в экипаже выделю. Благодарю вас, ваше превосходительство. Пока ни за что, все, штабс-капитан, свободен. С огромным облегчением я вышел из кабинета командира дивизии, и с охотничьей командой меня, считай, похвалили, и главное, я смог договориться с командованием о бронеотряде. В то, что мне, вернее моему отцу, на своих заводах удастся их построить, и нисколько не сомневался. Как оказалось позже, за эту операцию мне дали орден Святого Станислава, и хотя в основном им награждали чиновников, но и военных тоже. В принципе, мне было фиолетово, все равно империя была, считай, обречена, но не верил я, что смогу глобально поменять историю, отменив революцию, мне просто не успеть это сделать, даже, как командир бронеотряда я не смогу перебороть те силы, что стоят за отстранением Николая II от власти, а они как наверху, так и внизу. А пока надо продолжить воевать и постараться выжить, а не то все мои начинания пойдут прахом. Пока я воевал, мой отец тоже не сидел без дела, он для начала сходил к генералу Гривичу, хорошо посидев с Аристархом Владимировичем, он посетовал ему, что надо ему несколько надежных людей, кому доверять можно, а на примете таких нет. Отставной генерал пообещал помощь, переговорит он с несколькими своими хорошими знакомыми, такими же отставниками, и через несколько дней к отцу пришел первый человек, а затем в течение недели еще трое. Все они оказались отставными унтерами, которые хоть и вышли в отставку по возрасту, но все еще были достаточно крепкими людьми. За всех их генерал Горевич поручился, все они были без семьи, так уж сложились у них обстоятельства, но были они людьми малопьющими и надежными. После разговора с каждым из них, отец всех четверых взял к себе на службу. Кстати, еще во время собеседования все четверо заявили, что они крови не боятся, но противоправными действиями заниматься не будут. Это понравилось отцу, так как с тем, кто легко нарушит закон, он связываться не хотел. Для всех четверых он выправил в полицейском управлении разрешение на оружие и купил для них офицерские, самовзводные наганы. Учитывая, что, как говорил сын, обстановка в стране со временем будет накаляться, стоило озаботиться своей безопасностью, а безоружные охранники мало что сделают вооруженным бандитам. В начале ноября, взяв с собой двух человек, он оставил оставшихся двух с семьей и на поезде поехал в Петербург. Хотя в ноябре температура воздуха уже стояла в районе 0 градусов, но Финский залив еще не был затянут льдом, а потому Константин Людвигович и отправился в Стокгольм не на поезде через княжество Финляндское, а на корабле, причем рейс был прямой, Петербург-Стокгольм. Несмотря на довольно сильное волнение на море, достаточно большой и новый корабль без приключений прибыл в пункт своего назначения. Константин Людвигович для начала заселился в хорошей гостинице, а на следующий день отправился в шведский банк открывать там себе счет. На это у него ушел весь день, ведь кроме открытия самого счета, еще нужно было обговорить перевод на этот счет большей части его денег. В России он оставлял только средства, необходимые для работы его заводов и мастерских, а также ему самому на привычную жизнь. Как оказалось, открытие счета оказалось самым простым, вот найти для своей семьи хорошее жилье оказалось более проблематичным. Привыкнув уже к простору своего дома, а также к приусадебной территории, где был небольшой сад, он и тут искал не квартиру, пускай и в приличной части города, а именно дом с прилегающей к нему землей. Около недели он ездил с маклером по всему городу в поисках дома, который его устроит. Порой вроде и дом неплохой, и земля вокруг него есть, но вот не лежит у него к этому дому душа, и все. Наконец он все же нашел дом с участком, который ему понравился. Расположился он во вполне приличном районе, где селились достаточно обеспеченные горожане, и был он на берегу одной из протекающих через Стокгольм рек. Можно, конечно, было купить просто землю, а затем построить там дом, но на это требовалось много времени, а потому и пришлось искать готовый дом. Правда, сам дом был в несколько запущенном состоянии, но деньги на ремонт у Константина Людвиговича имелись, как и время на ремонт. Купив и оформив на себя дом, он сразу договорился и о его ремонте, который должны были произвести в течение пары недель. Оплатив авансом большую часть ремонта и договорившись окончательно расплатиться по прибытии, заодно и приняв работу, он уже на поезде через Финляндию отправился в Петербург. Купив два рядом располагающихся купе первого класса, он со своими охранниками поехал назад. Пока еще в империи был порядок и трудно было подумать, что скоро все изменится, но он сразу поверил сыну, не зная почему, но поверил. В Петербурге он не задержался, сразу купив билеты на поезд до Нижнего Новгорода, и 1 декабря уже был дома. За время его отсутствия ничего не произошло, пришли два письма от сына с фронта, но он писал, что у него все в порядке и даже получил награду, орден Святого Станислава, а также интересовался успехами по созданию своих бронеходов. Также он просил сделать на базе грузовика обычный пулеметный броневик и даже прислал эскиз бронекузова с башней. Пожалуй, это было самое легкое, тут особо и придумывать ничего не надо, тем более, когда уже есть набросок, как именно надо строить. Проверив, как идут дела, Константин Людвигович стал собирать семью к отъезду, тянуть с этим он не хотел, так как позднее это может оказаться опасно, особенно, если, как сказал сын, вскоре в Финляндии начнутся беспорядки. Да и по-любому, ему будет гораздо спокойней, если все время, пока идет война, его семья будет в полной безопасности в нейтральной стране. Вот так в середине декабря он с семьей и всеми четырьмя охранниками на поезде выехал в Петербург. Слава богу, но пока по-прежнему в стране все было спокойно, и поезда ходили по расписанию. В Петербурге они пару дней отдохнули, погуляв по городу, и затем на поезде через Финляндию поехали в Стокгольм. Хотя в самой Финляндии пока тоже было спокойно, но зная, на что следует обратить внимание, Константин Людвигович заметил недовольные взгляды финнов в их сторону, когда они в Гельсингфорсе делали остановку. Гельсингфорс, бывшее название Хельсинки, а также база Балтийского флота Российской империи. Но в общем дорога прошла без накладок, и уже 27 декабря они всей семьей заселились в свой новый дом в Стокгольме. За это время строители полностью отремонтировали дом, и он засиял новыми красками. К сожалению, из-за времени года, небольшой сад стоял голым, просматриваясь насквозь, но выпавший снег придал им свое очарование, и в саду было не так тоскливо. Оставшегося времени вполне хватило, чтобы подготовиться к празднованию Нового года, который уже праздновался в Швеции. Католическое Рождество они пропустили, оно отмечалось 24 декабря, но по большому счету это семейство Разумовских не особо огорчило. В Швеции Новый год стали праздновать с 1893 года, а в России его празднуют с 1699 года по указу Петра I. Купив роскошную елку и елочные игрушки, дети с удовольствием нарядили елку, а затем и отпраздновали 31 декабря наступление Нового года. Вместе с семьей Разумовских, Новый год за одним с ними столом праздновали и все четверо охранников. Константин Людвигович, несмотря на то, что был коренным шляхтичем, в то же время был и прагматиком и хорошо понимал, что в наступающих трудных временах верность доверенных людей может стоить гораздо больше денег, и пренебрежительное отношение к ним в итоге может обернуться смертью, его смертью или смертью его семьи. Вот и праздновали они наступивший праздник все вместе, не делая различий на статус. После Нового года он дождался уже русского Рождества, и отметив его снова вместе с семьей и охранниками, он засобирался назад в Нижний Новгород. Жена, конечно, была расстроена, что они вынуждены разлучиться, но все понимала и ради безопасности детей готова была это терпеть. За это время Константин Людвигович перевел большую часть своих денег в Швецию и после этого открыл еще один счет, уже на свою жену, дав ей полный доступ к нему, это на время своего отсутствия. Вот так в конце января 1915 года он с двумя охранниками поехал назад в Нижний Новгород, оставив двух других охранников с семьей. Через неделю он уже был дома, хотя, пожалуй, это уже не совсем так, поскольку без семьи его дом потерял свое былое значение. К его прибытию рабочие как раз закончили постройку обоих образцов заказанных сыном бронеходов. Он как раз поспел к их финальным испытаниям. Сначала обе боевые машины погоняли по территории завода, испытывая их ходовые качества, а затем двинулись за город, испытывать бортовое вооружение. Разумеется, перед этим поставили в известность начальника полиции, который вместе с градоначальником решили тоже посмотреть на эти испытания, а кроме них, узнав об этом и другие видные жители города, и в итоге утром, у завода собралась настоящая кавалькада из саней. В 9 часов утра, ревя моторами, из заводских ворот выехали танки и самоходка, и в сопровождении вереницы саней двинулись на окраину города, где и произвели стрельбы к вящему удовольствию зрителей. Глава 6. Заводчане заранее соорудили на поле, предназначенном под испытание построенной бронетехники, мишени, причем разные. Тут были имитации полевых укреплений и несколько срубов из толстых бревен, которые должны были показать эффективность орудий бронетехники против деревянных строений, и даже несколько кирпичных стен разной толщины, а кроме них и листы брони, для определения эффективности против вражеской бронетехники. Для испытаний Константин Людвигович нанял пару отставных артиллеристов, которых ему опять нашел генерал Гривич. В качестве заряжающих вполне сошли молодые заводские парни,